Глава 5. 2000 год. Июль. Илья сидит на краю оврага на границе с небом. Женя хочет запечатлеть этот момент, навсегда запомнить. Она бы сфотографировала, нарисовала бы, но фотоаппарата у нее нет, а рисовать она никогда и не умела. Остается только надеяться на цепкость памяти. Женя глядит внимательно. Сохраняя выжженную безоблачную голубизну, изгиб руки Ильи, лежащей на колене, мошку, ползущую к локтю, молодые елки далеко внизу, в конце петляющей по склону тропки. Их высадили ровными рядами до голубоватых озер, утопленных в белом песке. Воздух звенит, пахнет сосной, жареной хвоей, пылью от шоссе, раскаленным боком мотоцикла. Илья молчит. Женя молчит. Птицы молчат. И слов не нужно никому. Она бы навсегда осталась сидеть вот так рядом с ним на краю обрыва, на краю кристально ясного утра. «Где кот?» — спрашивает она. «Ты его видел сегодня?» Илья удивленно смотрит через плечо. «Папке в мастерской помогает вроде. Он сечет в машинах, а что?» «Так просто. Сечет в машинах, надо же. После школы в путягу пойдет?» Жене хочется сделать коту больно хотя бы так, словами за спиной. И это оказывается приятно. «Наверняка в путягу. Институт он не потянет». Илья морщится. «Слушай, не надо так, они же тебя больше не трогают». «То есть ей нужно забыть, раз ее перестали дразнить?» Но стыд все равно щиплет щеки, и те горят. Понятно, Илье не хочется такое слушать о друзьях. Хотя зачем ему грубый кот, пошлый крученый и тот тупой, который ржет надо всем подряд? Зачем они Илье? Только для того, чтобы кататься? «А как так вышло?» — спросила Женя, когда Илья впервые приехал на чужом мотоцикле. Он просто пожал плечами. «Отцу кота пока не надо», — так он ответил и тоже повторял бабушке и тете Миле. «Не волнуйтесь, все в порядке». Женя отворачивается и смотрит на озера далеко внизу. В одном из них заходит крохотная с такого расстояния фигура, ежится, поливает себя водой. Больше купающихся нет. Шуршит хвоя, когда Илья придвигается ближе. Наверное, слишком близко. А может, Жене только кажется. «Эй!» — голос Ильи звучит над ухом. Щекой Жени чувствует его дыхание. А может, это всего лишь ветер, он тоже жаркий, сухо обнимает ноги. «Они дебилы, забей на них, забудь!» Женя кивает. Забыть было бы здорово. Сперва они с Ильей просто гуляли вечерами, бесцельно бродили, наматывая круг за кругом. Потом появился мотоцикл, похожий на мотик кота, но синий и слегка побитый. Женя сначала отказывалась кататься, потом все-таки забралась позади Ильи, не забралась, взгромоздилась, ругала себя потом. Цеплялась за ручки сбоку от сиденья. Но когда мотоцикл разогнался, сама прилипла к Илье всем телом, спряталась, чтобы не слететь, не задыхаться от ветра и не получить мошку в глаз. Шлемов у них не было, и Женя вжималась щекой в колкую ткань свитера Ильи. Чувствовала, как изнутри в клете его ребер дрожало и стучало горячо. Бабушка просит их быть осторожней. Лаиля Ильинична машет им рукой из-за невысокой сетки рабица, и они проезжают мимо и бросают «Здрасте!». По телевизору все время говорят о падении какого-то самолета, но это далеко, где-то за потрескивающим статическим электричеством, выпуклым экраном телека, за границей лета, леса и жары. Теперь кот и его друзья больше Женю не задирают, даже зовут по имени. «Привет, Женя, как делишки, Женя, где Илюха?» Теперь Женя и Илья прыгают на мот и уносятся с ревом по шоссе прочь от колкой тети Милы, капризной Даши и мечущихся между ними мамы с бабушкой. Подальше во влажную лесную тьму, полную печальных мотыльков, едут с компанией на мотоциклах в жутковатые места. Пустые деревни, заброшенные совхозы и детские лагеря. А потом возвращают мот отцу кота и идут от мастерской пешком, спотыкаясь и цепляясь друг за друга в сумраке. «Пойдем», — говорит Илья, и Женя следует за ним. Всегда.